Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ой, не спится, шута, господи. Скоро вставать уже пора. Откройте, Зинаида Олеговна, откройте. Кто там? Откройте. Ой, ой, о боже, ой, что случилось, господи, боже мой, ой, какой ужас. Молодой человек, напугавший среди ночи пенсионерку Зинаиду Олеговну, был ее соседом. Сергей Алферов стал жертвой грабителей. На него напали у самого подъезда. Из-за ранения Сергей не смог подняться на свой этаж. Лифта в доме не было. Сил хватило лишь на то, чтобы добраться до ближайшей двери на первом этаже. Когда пенсионерка пришла в себя, то сразу же позвонила в милицию и вызвала скорую помощь. Рана оказалась не тяжелой. Пострадавшему оказали первую помощь, и на утро он уже смог дать показания и рассказать о событиях минувшего вечера. Сергей Алферов возвращался с дня рождения товарища. Эй, дружище, спичек часом у тебя нет? Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил, что лежит в грязи посреди палисадника. Было очень холодно. Бандиты сняли с него пальто. Простенькое, драповое в клетку, но почти новое. Пропали также деньги, что-то около 10 рублей. А еще часы. И не какие-нибудь, а легендарная стрела. Сергею их подарил двоюродный брат, военный летчик. Первый хронограф «Стрела» выпустили в 1959 году, а через 6 лет, в 65-м, его увидел весь мир на руке космонавта Алексея Леонова. «Стрела» вошла в историю как первые часы, которые побывали в открытом космосе. Выпускали эту модель в течение 20 лет ограниченными партиями. Хронограф был предназначен для офицеров военно-воздушных сил. Человеку, далекому от армии, достать такие часы было практически нереально. Циферблат «Стрелы» имел две специальные шкалы – телеметрическую и тахиметрическую. Гражданские обладатели хронографов пользоваться ими по назначению, понятно, не умели. Но «Стрелу» ценили не столько за дополнительные возможности, сколько за высокую надежность и козырный внешний вид. Оперативники внимательно осмотрели место нападения, но не нашли ничего, кроме следов на земле. Один из преступников оттащил Сергея, когда тот был уже без сознания, в сторону. И оставил на снегу отпечатки. Четкие и очень большие. И какой размер? Один из преступников носил обувь 46-го размера. Да, ножка-то у громилы не маленькая. По словам Сергея, украденное пальто имело особую примету. Молодой человек купил его 2 недели назад, но уже успел зацепиться за гвоздь и надорвать ткань на рукаве, в районе правого локтя. Дырочку зашили, и на ее месте остался аккуратный шов. Тремя днями ранее в этом же районе произошло похожее нападение. Пострадавший мужчина. Время преступления тоже около 11 вечера. Жертву оглушили ударом по голове, забрали только деньги. 2 рубля с мелочью, ничего другого у потерпевшего не оказалось. Предположили, что эти преступления могут быть совершены одной группой, поэтому вести оба дела поручили одному следователю. Валентин Толстых отслужил в органах 25 лет. Родился, вырос и всю жизнь проработал в Таганроге. Как он сам говорил, с перерывом на войну. Он прекрасно знал местный уголовный мир и имел собственную сеть информаторов. Толстых всегда был в курсе, где и у кого можно получить необходимые сведения. Войдите. Шестой размер? Интересно. В нескольких кварталах от места преступления обитал некий Андрей Березин, старый знакомый следователя. Его не раз ловили на квартирных кражах. И уже дважды за это он сидел. Но ему ничто не мешало переквалифицироваться на уличный разбой. Следователь вспомнил о нем потому, что Березин парень был рослый, крепкий и вполне мог иметь 46-й размер ноги. Толстых знал, где нужно искать награбленные вещи. Он отправил опытных оперативников на местный стихийный рынок и поручил им пообщаться с Геной Синько, мелким спекулянтом и торговцем краденым. Гена давно сидел на крючке у Толстых. Он панически боялся тюрьмы и становился разговорчивым, едва сталкивался с опасностью получить срок. Нашли его быстро. Но и он вычислил в толпе оперов. Глаз у Гены был наметан. О, черт, вот и старушки в штатском! Гена спешно сложил в сумку весь свой небогатый ассортимент и ретировался быстрым шагом. Но уйти далеко ему не дали. Оперативники перехватили Гену на выходе с рынка. Однажды Толстых уже отправил Гену за решетку, за спекуляцию. И в случае необходимости, не задумываясь, сделал бы это еще раз. Хорошая шапочка, хоть и ношеная. А ведь где-то кто-то плачет по ней. Ну, чего подобного, это моя шапка. Ну, бывает так, начальник. Ну, скопилось в доме много вещей, ненужных мне. Ну, я вынес на базар продать, может, каким-то фраеркам пригодится. Ну, что, что тут, криминал есть? Пыжиковая шапка – один из символов брежневской эпохи. Признак респектабельности. Вожделенная мечта любого работяги, привыкшего греть уши мехом попроще. Например, кроличьим. Первые лица государства, принимая парады на Красной площади, стояли на балконе Мавзолея все как один в пыжиковых шапках. В народе тогда шутили. На параде пыжики стоят, а кролики идут. На зимних Олимпийских играх 56 года спортивные функционеры одели в пыжиковые шапки всю спортивную делегацию Советского Союза. На ледяном поле спортсмены Советского Союза. Они впервые принимают участие в зимних Олимпийских играх. Поскольку сочли, что на летних играх советские спортсмены выглядели бедновато. После этого спрос на пыжиковые шапки вырос еще больше. Вот только купить такую вещь в магазине было невозможно. Колоссальный дефицит. Пыжиковую шапку можно было только достать по блату или купить с рук за бешеные деньги. Ген, а скажи мне, когда ты последний раз видел Березина? Помнишь такого? Здоровый, крепкий, высокий. Андрюхой зовут. Березина? Так вот, сегодня утром на рынок заходил. Да ну? Да. И что он хотел? Как всегда, на комиссию барахло предлагал. Там ручки всякие, часы ручные. Какие часы? У Сергея Алферова бандиты отобрали наручные часы. Если бы сейчас они оказались у Гены Синько, преступление можно было бы считать раскрытым. Да я даже не смотрел на них. А почему? Потому что часы эти могут быть сняты, а я с ворованным дел не имею. Ну, я легко могу доказать обратное. Гена, не изли меня. Да не видел я эти часы. А с этим Березиным никто вообще связываться не хочет. Он же идиот. Вы понимаете, чем он занимается? Только криминал. Похоже, жизнь все-таки чему-то научила Гену. Да и вещи, которые при нем нашли, по ориентировкам не проходили. Гену Синько задержали до выяснения. Но, к удивлению сыщиков, истории у его пыжиковой шапки не было. Открытых дел, в которых бы подобная вещь числилась как украденная, не нашлось. Остальное было вообще какое-то барахло. Гену отпустили. Но беспокоили его, конечно же, не зря. Версия о причастности к нападениям местного квартирного вора Андрея Березина косвенно подтвердилась тем, что он предлагал наручные часы на продажу. Толстых решил бросить все силы на его поиски. Березина нашли в кафе «Василек». Он кутил. Был при деньгах и с дамой. Брать его на выходе из кафе не стали. Решили проследить, куда он отправится. Андрей Березин рассчитывал переночевать у своей знакомой. У нее была комната в коммуналке. Когда уже подходили, заметили, что за ними идут. Ускорили шаг, в комнату уже просто вбегали. Кто же это были, а? Дружки твои пусты, а? Почему мои, может, твои? Откройте, милиция! Твою мать! Чтобы сбежать, Березину пришлось бы прыгать с третьего этажа. На это ему духу не хватило. Сейчас открываю! Открываем дверь! Да, я открываю! Гражданин Березин, далеко собрались? Порежу! Молки позорные! Ах ты, проститутка, пьяница, притон устроила. Сколько можно будет тут всякие, когда уже успокоится здесь? Хозяйку комнаты звали Машей. Обстановка в ее квартире говорила о том, что образ жизни Маша ведет неправедный. Это подтвердили и соседи. Мы так и знали, что этим все и закончится. Покоя нет. Ходит неизвестно кого, страшно в подъезд зайти, надо принимать меры какие-то. Пьянки постоянные, ну что это такое? Ругаются постоянно, пьянки каждый день. А это ты живет у нее все время. Это ужас, надо что-то делать. Когда уже закончится, ну невозможно так жить больше. Руки. Шикарно. О, часы. А ну покажи. Не стрела. Березин, ты где часы взял? Сорок четвертый. Похоже, осечка вышла. Березина покрутили, и выяснилось, что он недавно совершил квартирную кражу. Улов там был небольшой, немного денег, кольцо и по мелочи, ручные часы и пара перьевых ручек. Все эти вещи были описаны в уголовном деле соседнего райотдела. Но версия о его причастности к уличным нападениям не подтвердилась. К тому же в тот вечер, когда оперативники обыскивали комнату сожительницы Березина, а сам он лежал там же лицом в пол, в районе произошло очередное, уже третье по счету нападение. Постой, красавица! Куда спешишь? Помогите! Помогите кто-нибудь! Ты что, совсем озверел? Ты же ее убил! Так а вдруг опознает? Слушай, давай не скули, шевелись! Но в этот раз бандиты сработали не так чисто. Они не заметили свидетеля. С другого конца двора за происходящим наблюдал сосед Ольги, Анатолий Варневский. Он работал таксистом и возвращался домой после вечерней смены. Анатолий побоялся вступиться за девушку и просто спрятался за деревом. А когда все закончилось, побежал звонить в милицию. В районе чугунолитейного завода произошло несколько дерзких ограблений. Преступники нападали на жертв в безлюдных местах и били по голове. На месте ограбления обнаружен след мужского сапога 46-го размера. Следствие ищет крупного мужчину и выходит на вора-домушника Андрея Березина. Однако задержание рецидивиста не остановило цепь ограблений. Когда Березин находился в камере, произошло еще одно разбойное нападение. На этот раз нашелся свидетель, который может пролить свет на личности грабителей. Ну, рассказывайте, как что было. Восстановить картину преступления сыщики смогли именно благодаря свидетелю. На месте преступления бандиты улик не оставили. Но за углом дома, в кустах, оперативники нашли обрезок водопроводной трубы. Позже экспертиза установит, что Ольгу ударили по голове, предположительно, этим предметом. Вот здесь. Угу. Наверное, думали, что убили. Вот и сбросили на всякий случай. Свидетель нападения Анатолий Варневский был уверен, что жертва хорошо рассмотрела лица нападавших, а значит, могла бы их опознать или хотя бы описать. Но поговорить с Ольгой у сыщиков возможности не было. С тяжелой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Девушка лежала в реанимации, в сознание не приходила. Прогнозы врачей были пессимистичными. Проходите, пожалуйста, ребята. Проходите, садитесь. Может, чай выпьете? Нет, спасибо. Раиса Семеновна, что украли у вашей дочери? А что взяли? Сумку, кошелек, но денег там совсем мало было. Наборчик золотой забрали, конечно. Колечко рубиновое. Ой, сережки тоже с рубинчиком, тоже золотые. Свидетель говорил еще и о платке. Да, платок оренбургский, беленький, пушистенький такой, так и к лицу был. Валентин Толстых не мог не обратить внимания на то, что все три нападения совершены очень кучно. В микрорайон решили направить дополнительные патрули. Наряды милиции и народные дружинники патрулировали улицы, не оставляя без внимания ни одну подозрительную компанию. Но усиленное патрулирование результатов не дало. Впрочем, новых нападений тоже не было. Казалось, спокойствие возвращается. Но через несколько дней пришло новое страшное известие. В общежитии чугунолитейного завода произошло убийство. Общежития для рабочих в советские времена традиционно считались местами небезопасными. Конечно, тяжкие преступления случались там не так уже часто, но проходя мимо, остаться без денег или часов, как тогда говорили, нарваться на гоп-стоп, в таких местах было запросто. Аббревиатура ГОП появилась в конце 19 века. В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте открыли приют для беспризорников и нарекли это заведение Государственным обществом призора. После революции 17 года это здание отдали рабочим, у которых не было собственного жилья, и назвали его городским общежитием пролетариата. Аббревиатура ГОП сохранилась. Обитателей общежития в народе стали называть гопниками. Они имели тесную связь с криминальным миром, из-за чего слово «гопник» очень скоро стало синонимом слова «хулиган». Молодой инженер Юрий Жорин вернулся из отпуска, но не смог попасть в свою комнату. Дверь была заперта изнутри. Ключ торчал с внутренней стороны замочной скважины. Из-за этого открыть дверь снаружи было невозможно. Вань! Юрий позвал коменданта общежития, чтобы тот разрешил взломать дверь. Когда жилец и комендант наконец попали в комнату, то увидели на полу человека. Юрий не сразу узнал своего соседа Ивана Панченко. Его лицо было сильно изуродовано и покрыто запекшейся кровью. Жив? Готов. Валентин Толстых узнал о происшествии в заводском общежитии через час после того, как обнаружили тело. Общежитие находилось в самом центре условного треугольника, образованного тремя предыдущими преступлениями. Следователь чувствовал, убийство может быть связано с теми ограблениями, которые он расследовал. Когда Толстых приехал в общежитие, тело убитого уже увезли. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, с момента смерти прошло около 40 часов. Ориентировочное время убийства – вечер 9 декабря, суббота. Орудием убийства, скорее всего, послужил кастет. Ивана Панченко просто забили до смерти. В комнате царил беспорядок. Вещи разбросаны, на столе объедки, в углу груда пустых бутылок от крепленного вина. На подоконнике следы от ботинок и комочки грязи. Окно не закрыто на щеколду, а лишь прикрыто. Следователь распахнул створки и выглянул наружу. Место пустынное, непроходное, но на земле под окном он увидел множество следов. Следы отпечатались и на подоконнике. Понятно. Разберемся. Отпечатки обуви внимательно изучили. Стало понятно, кто-то проник в здание через окно, а потом тем же путем выбрался наружу. Следы принадлежали двум людям с 42-м и 46-м размерами ноги. Ну вот оно, я так и знал. Давно оставили? Судя по всему, не сегодня, а может даже не вчера. Так это получается в субботу, тогда, когда убили Ивана Панченко. Сделайте, пожалуйста, слепок, пока не затоптали. Большие следы были примечательны не только размером. Толстых обратил внимание на то, что передняя часть следа гладкая, а каблук словно от другой пары, рифленой. Судя по всему, между Панченко и его гостями произошла пьяная драка, а это дело шумное. Соседи должны были что-то слышать, но все только пожимали плечами и уверяли, что в тот момент как раз не было дома. Так кто же в субботу вечером вообще сидеть станет? Кто в кино, кто домой? Николай жил в соседней комнате. По его словам, он уезжал на выходные в село к родителям. Толстых слушал рассказ, а сам внимательно рассматривал драповое пальто собеседника. Очень оно было похоже на пальто Сергея Алферова, второй жертвы грабителей. А ну разрешите-ка мне я ваше пальтишко посмотрю. Ваше пальтишко? Это не мое пальто. А чье? Никиты. Мы вместе в одной комнате живем. По словам Николая, его сосед Никита Баланин несколько дней назад купил это пальто. У кого купил? Да, собственно, у Вани купил. Это у какого у Вани? Того, которого убили? У Панченко? Ну да. По словам Николая, пальто Ивану Панченко родственники в посылке прислали, но размер не подошел. Вот он и скинул товарищу по дешевке. А что, Никита сильно дружил с убитым? Да, они дружили. Чуть ли не каждый вечер вдвоем пропадали. И где сейчас Никита? Где-то у вас. Выяснилось, что Никита попал в переплет. В субботу поздно вечером устроил пьяный дебош прямо на улице. Теперь сидел в отделении милиции, надеясь, что наказание ограничится 15 сутками. Лопатой помашет где-нибудь на разгрузке и выйдет. Ну что, ребята, берите пальто в вещдоки. Шкаф у Николая и Никиты был общий. Гардероб, собственно, тоже. Так что, зная, что новое пальто в ближайшее время Никите не понадобится, Николай носил его сам. И был очень расстроен, когда оперативники забрали пальто. Толстых проверил информацию на Никиту Баланина и узнал, что в прошлом он уже имел проблемы с законом. 5 лет назад, в 20-летнем возрасте, Никита чуть не сел за грабеж, но отделался 2 годами условно. У сыщиков было достаточно оснований считать, что Баланин снова ступил на кривую дорожку. Он мог быть причастен к разбойным нападениям и к убийству самого Панченко. Да. Здрасте. Ну, да ты совсем плох. Так скажи мне, все-таки откуда у тебя то пальтишко? Так это, Ванька не подошло, а мне вообще в самый раз прям. Да, повезло тебе. Да. А Ване не повезло, его убили. А вот о том, что Ивана уже нет в живых, Баланин, похоже, не знал. Впервые услышал от следователя. Как убили? Кто? А ты гулял у него в комнате в субботу вечером? Пьянствовали вместе? Нет, нет. Я даже туда не зашел. Я хотел туда попасть, но меня не пустили. Никита рассказал, что около 2 недель назад Иван завел каких-то новых друзей. Через коменданта они ходить к нему в гости не решались, поэтому влезали через окно. Наверняка комендант это знал, но связываться не хотел. Эти двое заявились к Панченко и в субботу. Баланин не видел их, но голоса слышал. Гостей было двое. Одного звали Игорем. Ко второму обращались по прозвищу «Жмых». Игорь почему-то называл хозяина комнаты «братишкой». Хотя братьев, насколько знал Никита, у Ивана не было. Баланин и сам был не против выпить с новыми друзьями Панченко. Но дверь ему не открыли. Он обиделся и ушел искать приключений самостоятельно. По словам Никиты, он нашел то, что искал. В дешевой наливайке за углом. Чем закончился этот поход, он не помнил, а проснулся уже в вытрезвителе. В кафе, о котором говорил Никита, подтвердили, что он провел там весь вечер. Просидел до самого закрытия. А как вышел на улицу, начал буянить. Минут через 15 уже похрапывал в милицейской будке, которая довольно быстро подъехала. В деле об убийстве Ивана Панченко Баланин перебрался из подозреваемых в свидетели. Еще раз изучив его показания, Толстых увидел, что получил от Никиты ценную подсказку. Прозвище «Жмых» казалось следователю очень знакомым. Просмотрев кое-какие давние дела, Толстых вспомнил этого человека. Звали его Кирилл Буйнов. 4 года назад он попался на разбойном нападении. Буйнов приставил нож к горлу таксиста, но таксист оказался не робкого десятка. Он выскочил из салона, вытащил Буйнова из машины за шкирки и отделал его так, что потом чуть и сам не сел в тюрьму за превышение необходимых мер самообороны. Буйнов за ту выходку свое отсидел и уже 3 месяца находился на свободе. Прозвище «Жмых» он получил за слишком сухое телосложение, желтоватый цвет кожи и постоянный туберкулезный кашель. В районе чугунолитейного завода произошло несколько дерзких ограблений. Преступники нападали на жертв в безлюдном месте и били по голове. С одного пострадавшего грабители сняли пальто со штопанным рукавом. Позже эту вещь нашли на жильце рабочего общежития. Мужчина утверждает, что пальто ему подарил сосед, Иван Панченко. Однако подтвердить это Панченко уже не может. Его обнаружили убитым в этом же общежитии. В поисках убийцы следователи выходят на рецидивиста по кличке Жмых. После отсидки Буйнов вернулся домой, в небольшую квартирку на окраине Таганрога, где он жил с родителями. Сыщики, разумеется, сразу же отправились к нему, но дома его не застали. Дверь открыла мать Буйнова, Лариса Сергеевна. По ее словам, сына она не видела уже месяц. Нет, не видела. Давно его уже нет здесь. Он ничего не сказал. Собрался и ушел. Обещал писать, пока не строчки. Ну, мы у вас тут осмотримся. Да, пожалуйста. Оперативники осмотрели комнату Буйнова. В его шкафу лежали несколько писем, которые он получил еще в колонии. Письма были личного характера. Писала их некая Оксана Овечкина. На конверте был указан обратный адрес. Чуть позже выяснилось, что на позапрошлой неделе в районе, где жила Овечкина, произошло несколько разбойных нападений по почерку, очень похожие на те, которые расследовал Валентин Толстых. Сыщики, похоже, нащупали ниточку. На Оксану Овечкину сыщики вышли на следующий день. Женщина работала уборщицей в продуктовом магазине. На половину ставки. И иногда приторговывала на рынке ношенными вещами. Собственно, за этим занятием ее и застали оперативники. И сразу обратили внимание на платок, который лежал среди прочих вещей, выставленных на продажу. Это был платок Ольги Сергеевой. Подходи, красавица, недорого уступлю. Смотри, пуховой, оренбургский. Оперативники решили не трогать Овечкину. Им было важно знать, куда она понесет выторг. Они не вмешались даже тогда, когда на платок Ольги Сергеевой нашелся покупатель. Носи на здоровье. За пятерку. Разумеется, на выходе с рынка женщину, которая купила платок, пришлось остановить. Ей объяснили, что эта вещь, возможно, является вещдоком в уголовном деле. За Овечкиной установили слежку. Распродав на рынке вещи, женщина отправилась домой. По пути зашла в магазин, где купила пару бутылок дешевого вина. Оперативник обратил внимание, что в ее окнах горел свет. В квартире женщину ждали. Убрал. Милиция, только давайте без скандалов. Кирюша, мусора! На пол! Лицом вниз, руки за спину. Не стреляй. Квартиру обыскали. В шкафу обнаружили тайник, а в нем золотые украшения. Среди них были сережки Ольги Сергеевой и часы «Стрела» Сергея Алферова. Сбыть их бандиты еще не успели. Ну что, Буйнов, попался? И где твой дружбан? Какой еще дружбан? А вот ты мне и расскажи, кто с вами третий был? Не понимаю, о чем речь вообще. Понимает. Слышь, Буйнов, а не великовата ли на тебя рубашечка? Таких, как ты, в нее троих завернуть можно. Буйнов ничего не сказал, лишь презрительно скривился. Но сыщик не ждал ответа. Он его уже знал. Еще один член банды тоже залег здесь на дно. Буйнова и Овечкину отправили в отделение, а под домом осталась дежурить группа оперативников. Следователь надеялся, что рано или поздно третий налетчик появится в квартире Овечкиной, ведь там остались его пожитки и украденные украшения. Но, увы, он не пришел на квартиру ни ночью, ни на следующий день. Тем временем Юрий Жорин, тот самый сосед убитого Ивана Панченко, нашел вещицу, которая позволила сделать предположение по поводу мотива убийства. А ничего больше не нашли? Не, больше ничего. Так это ж колечко, снятое с Ольги Сергеевой. Так это получается, что Панченко потихонечку крысятничал. Буйнов молчал как рыба и подельника упрямо не сдавал. Так что следователь решил искать новые зацепки. По словам свидетеля, третий член банды назвал убитого Ивана Панченко братишкой. Родных братьев у Панченко не было. Но Толстых решил разузнать, как у него обстояли дела с братьями двоюродными. И, наконец-то, попал в точку. Двоюродных братьев у Панченко было несколько. Один из них – Игорь Склиренко. Месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за разбой. Это был крупный парень под 1,90 м ростом. Размер ноги в деле не указывался, но следователю и без этого было очевидно, что Склиренко – именно тот, кого он ищет. К тому же вскоре Толстых получил подтверждение своей версии. Ольга, я покажу вам фотографии, а вы попробуйте кого-нибудь опознать. Хорошо. В больнице пришла в себя Ольга Сергеева, жертва третьего нападения. Она действительно видела лица бандитов. Оперативник показал ей фотографии Панченко, Склиренко и Буйнова. Ее ответ прозвучал не очень уверенно, но Скляренко она опознала. Да, это он. Насчет того второго я точно не уверена, а этого высокого я сразу узнала. Я его хорошо запомнила. Бил этот. Следователь узнал имя последнего члена банды, но где его искать, Толстых не имел ни малейшего понятия. Скорее всего, Скляренко покинул город. И теперь мог быть где угодно. Его объявили в розыск и принялись ждать. Ничего другого не оставалось. Скляренко подвел его рост. Такую особую примету не скроешь. Через 3 дня бандит объявился в Ростове. У автостанции его остановил наряд милиции для проверки документов. Ваши документы. Скляренко легко разбросал 2 патрульных и попытался бежать. Пришлось открыть огонь из табельного оружия. 2 пули попали в цель, в ногу и в плечо. Один из милиционеров заметил, что, убегая, бандит выбросил в палисадник какой-то предмет. Место осмотрели и нашли тяжелый литой кастет. Позже эксперты найдут на нем отпечатки пальцев Скляренко и установят, что Ивана Панченко убили именно этим предметом. Когда Скляренко задержали, на ногах у него были сапоги 46-го размера. Пара была не новой и уже прилично поношенной. Каблук стерся, и хозяин его обновил. Установил на зиму, чтобы не скользить на льду, рифленые набойки. Подошвы сапог Скляренко полностью совпали со слепками следов, обнаруженных под окнами убитого Ивана Панченко. Войдите. Следственной группе удалось доказать причастность Скляренко к нападению на Сергея Алферова и Ольгу Сергееву. В деле об убийстве Ивана Панченко улик против Скляренко также было больше, чем достаточно. Панченко вдвоем убивали? Жмых тут вообще не при делах. Сидел просто, глаза выкатил. А Панченко? Кто такой Панченко? Крысой оказался. У своих воровал. Такое прощать нельзя. Украшение с Ольги Сергеевой снимал Панченко. Он был уверен, что снять с пальца колечко ему удалось незаметно. Панченко спрятал вещицу у себя в комнате. Наливай. А я-то видел, как ты колечко взял. Ты о чем, братишка? Что ж ты, братишка, в своих воруешь, а? Колечко? Какое колечко? Не было там никакого колечка. Тебе приснилось что-то? Приснилось, говоришь? Сюда иди. Скляренко убил двоюродного брата, но угрызений совести не чувствовал. По воровским понятиям, Панченко был крысой. Уведите. Буйнов, столкнувшись с перспективой пройти по делу в качестве соучастника убийства, согласился дать показания против Скляренко, благодаря чему отделался 12 годами лишения свободы. Для Игоря Скляренко суд избрал исключительную меру наказания – расстрел.